Президентские собаки. Дружба собаки бесценна, но она еще более бесценна, если человек находится далеко от дома. У меня есть Скотти, в нем нахожу я утешение и отраду. Он является той единственной персоной, с которой я могу поговорить, и разговор с которой не сведется к войне. Дуайт Эйзенхауэр. От того, что вы назовете хвост лапой, он лапой не станет. Авраам Линкольн. В бою важна не величина собаки, важно, насколько велик ее боевой дух. Дуайт Эйзенхауэр. Джордж Вашингтон вывел породу отличных охотничьих собак. Он скрестил несколько стакхаундов, которых подарил ему маркиз де Лафайет, со своими черно-коричневыми вирджинскими гончими меньших размеров и получил американского фоксхаунда. Его стакхаундов звали «Сладкие губки», «Аромат» и «Вулкан», тогда как получившиеся черно-белые собачки не обладали столь романтичными кличками. Их звали «Пьяница», «Дегустатор» и «Хмельной». Во время пребывания на посту Франклина Рузвельта в Белом доме проживало 11 собак, среди которых были «Бульмастиф», два красных сеттера, ретривер, бульдог, левелингский сеттер, скотч-терьер, датский дог, пастушья собака и немецкая овчарка. Шотландский терьер Мэгги один раз укусил сенатора. Когда заседания в овальном зале затягивались, президент Джеральд Форд, как известно, свистом вызывал своего золотистого ретривера Либерти. Собака влетала и начинала наскакивать на собравшихся, что приводило к быстрому завершению любой дискуссии. У Калвина Кулиджа были белые колли Роб Ро и Пруден Сприм, эрдель-терьер по кличке Пол Прай, овчарка Каламити Джейн и бульдог, которого звали Бостон Бинс. Книга Барбары Буш об английском спрингер-спаниеле Милли продержалась в списке бестселлеров 29 недель. С именем Джеймса Бучанана связаны имена самой большой и самой маленькой собаки из проживавших когда-либо в Белом доме. Это Ньюфаундленд по кличке Лара и той терьер, которого звали Пунч. Чем собака не подарок на Рождество? В декабре 1947 года Гарри Труману подарили кокер-спаниеля по кличке Феллер. Однако Труман не принадлежал к числу любителей собак, и потому, когда в прессе было объявлено, что Белый дом не станет для этой собачки родным домом, нашлось немало людей, которые написали, что готовы взять Феллера к себе. Труман подвергся нападкам со стороны любителей собак, которые обвинили его в антисобачьих настроениях. Проблема дома для Феллера обрела неприятную политическую окраску, поэтому пса отправили в Кэмп-Дэвид, подальше от любопытных глаз. Наконец-то Феллер обрел свой дом на ферме в Огайо, где счастливо прожил много лет до самой смерти. Джеймс Гарфилд назвал свою собаку Вета, тем самым намекая Конгрессу, что не стоит больше присылать в Белый дом законопроекты, которые он не собирается подписывать. У Линдона Джонсона была пара гончих, прозванных Хим и Хе. Однако любимой собакой Джонсона была приблудившаяся собачка по кличке Юки, которая, подвывая в дуэте с ним, развлекала гостей Белого дома. У Билла Клинтона был лабрадор шоколадного цвета по кличке Бадди. Как это ни печально, эту собаку сбила насмерть машина в январе 2002 года. Во время визита принца ссылаться на короля Тимаху просто как на Тимаху, ибо было бы неуместным ставить принца по рангу ниже собаки. Ричард Никсон, информируя представителей Белого дома о том, как называть ирландского сеттера во время визита принца Чарльза.